Глава 12. На пороге. Долго ли, коротко ли добралась Баба-Яга до злополучного места? Не хотелось ей этого признавать, а страшно было постучаться в эту древнюю, до боли знакомую дверь. Однажды она уже убегала отсюда и никогда не думала, что придется возвращаться. Деревянная двустворчатая дверь с каменной аркой стояла посреди леса. Не было стен, не было здания, только дверь. Баба-Яга смотрела на нее, раздумывая. Она понимала, что ждет ее внутри, и пыталась сообразить, как ей не только забраться внутрь, но еще и выбраться живой с нитью на руках. И тут в ее голову пришла идея. Она вернулась к ступе и достала оттуда самовар, что притащил с собой Иван Дадонович. «И правда, пригодился», — пробормотала она, выуживая из сумки мешочек с порошком, который ей дал антиквар. Снова поморщившись от ужаснейшего, даже для ее носа, запаха, она высыпала немного порошка на ладонь, прошептала несколько слов на давно забытом языке чародейства и ворожбы и сдула порошок на самовар. В ту же секунду лес наполнил истошный вопль. Это кричал то ли от страха, то ли от удивления, то ли от всего одновременно папа Андрей, обратившийся из самовара в свой привычный человеческий облик. Перед глазами у него все еще стояла заснеженная ярмарка, надменное лицо снежной королевы и яркая фиолетовая вспышка. Андрей зашатался и чуть было не упал, но все же смог найти равновесие. «Ну-ну, подыши немного. Протянула Баба-Яга, пытаясь вспомнить его имя. «Андрей, да? Вестимо, столько времени самоваром пробыть любого укачает. Особенно простого человека». Андрея несколько покоробило это пренебрежительное именование. «Простой человек». Стоило ему хоть немного прийти в себя и поднять взгляд на собеседника, как он не сдержался и снова вскрикнул. Перед ним стояла настоящая ведьма. Старая, с бородавкой на носу, длинными черными ногтями, похожими на звериные когти. «Шо, не накричался в первый раз? Да уж, такой храбрец мне не помощник. Чего вопишь?» «А чего вы пугаете? Вы, конечно, простите, я только что такое пережил. Я даже объяснить не могу, как... Еще раз извините, но вы выглядите немного как это...» «Как Баба-Яга?» Андрей кивнул без задней мысли. «А я и есть Баба-Яга. А ты самовар, кстати, до недавних пор». «Мне все еще кажется, что я где-то местами поскрипываю. И вкус чая на языке. Но это все мне должно быть мерещится. Я, наверное, поскользнулся и упал, и мне просто привиделось все это. А где мы? Я был на ярмарке». Папа Андрей схватился за голову. Он в ужасе огляделся. «Юра! Юра, где ты? Вы видели моего сына?» Баба-Яга безмятежно покачала головой. Андрей в панике осматривался. «Там была какая-то женщина. Она хотела его забрать, а потом я как раз и поскользнулся. Так, стойте. Вы так и не представились до сих пор. При этом вы откуда-то знаете мое имя». «Как же это не представилось, чайник? Баба-Яга я. Тебя ко мне Иван да Мария принесли. Говорят, превратили, мол, расколдуй. Вот я и расколдовала». «Расколдовали? Прям волшебством, да? Типа как в сказке?» «Типа. Давай-ка пойдем, времени у нас мало». «Так, уважаемая Яга, я с вами никуда не пойду. Без понятия, откуда вы знаете о моих соседях, они приличные люди, я уверен, не якшаются с кем попало. В любом случае...» «Тебе надо искать сына», — закончила за него Яга. «Верно», — оторопил Андрей. У него появились подозрения. «Вы с ней заодно? Я понял. Вы похитили моего сына, и меня тоже вывезли». Андрей побил себя по карманам, в поисках хоть чего-нибудь, что может сойти за оружие. Однако ничего подобного не нашел. Он рванулся и схватил с земли увесистый камень. «Предупреждаю! Я не посмотрю, что вы женщина в возрасте! Говорите, где мой сын? Не то мало вам не покажется!» С этими словами Андрей замахнулся на нее камнем. «Мало не покажется!» Яга безучастно наблюдала за Андреем. Она щелкнула пальцами, и камень в его руке резко вырос в размерах, став большим валуном. Занесенная за голову рука Андрея полетела вниз. Он уронил камень у себя за спиной и грохнулся на землю. Однако тут же подскочил и выпущенными от шока глазами смотрел то на камень, то на Ягу. «Угомонись, блаженный! Я не похищала твоего сына. Спасать его иду. А я настоящая баба-яга, хоть вы и простые люди, обычно в это не верите. Фокусничать больше не буду». Баба-яга кивнула на большой валун за спиной Андрея. «Хошь верь, хошь нет, но сын твой в плену у снежной королевы. Помнишь, как на ярмарке стоило ей только посохом оземь ударить, как все вокруг будто с ума посходили?» Андрей кивнул. «Я тогда не понял, что происходит. Этому как будто нет объяснения». «Потому что магия то была. И если мы не поторопимся, то же самое произойдет и с Юрой, если не что-нибудь похуже. Так что либо ты мне будешь мешать, либо будешь помогать. Что выбираешь?» Андрей несколько помедлил с ответом. «Если отбросить все невозможное, то, что останется и будет истиной, какой бы невероятной она ни казалась. Так говорил Шерлок Холмс. Весь мой эмпирический опыт указывает, что происходящее в последние полдня невозможно. Но пока что у меня нет никакой альтернативной гипотезы, которая бы объясняла все лучше, чем то, что сказали вы. Похоже, мне ничего не остается, кроме как вам довериться». Яга закатила глаза. «Ты всегда так тягомотно изъясняешься, чайник. Просто да, можно было сказать. За мной!» — скомандовала она и направилась обратно в сторону одинокой древней двери. «Только это, если вы и впрямь, настоящая баба-яга, не ешьте меня, пожалуйста». «А ты вкусный!» Яга потянулась к Андрею своими жуткими острыми ногтями, и он инстинктивно отшатнулся. «Хе, ей-богу, как дети!» — покачала головой Яга. «Идем скорее, по дороге объясню тебе, что мы тут делаем». Яга рассказала Андрею про то, что снежную королеву поможет одолеть перо жар-птицы. Но чтобы получить его, им необходимо проникнуть в очень опасное место, где хранится особый артефакт. «На него-то мы перо и выменим». Яга не посвящала его в подробности и детали. Слишком уж Андрей был приставучим. На каждое ее слово он задавал 1000 вопросов, подвергал ее слова сомнению и пытался оспорить реальность происходящего. Что поделать? Таков ум ученого. Столкнувшись с неизведанным, он более всего стремится понять, описать и объяснить его. Наконец, они вдвоем пришли к двери. Яга вновь остановилась в паре метров от нее и призадумалась, глядя на потрескавшееся, поросшее мхом дерево створок. Их обрамляла каменная арка, на вершине которой располагался искусно вырезанный из камня горельеф в виде глаза. Очень не хотелось бабе-яге заходить. Как будто какой-то зверь внутри нее проснулся и всеми своими силами протестовал. «Не иди, не встречайся с ней». Но именно с ней встретиться было необходимо, и Яга это прекрасно понимала. Со стороны Андрея их остановка выглядела странновато. Старуха застыла перед дверью, будто это непреодолимое препятствие. Андрей посмотрел на часы, кашлянул пару раз, но той женщине, что назвалась Ягой, было хоть бы хны. «Что, заперто, да?» Тогда он подошел к двери сам и демонстративно провел рукой сбоку от нее, а затем обошел дверь вокруг. «Смотрите-ка, — воскликнул Андрей, не скрывая иронии. «Тут, оказывается, обойти можно. Что, не судьба?» — добавил он, не заметив никакой реакции со стороны Яги. От последнего слова она, однако, встрепенулась. «К ней-то мы идем, чайник». «К кому к ней?» «У тебя уши золой забились. Говорю же, к самой судьбе». «Это типа имя кодовое?» «Чего?» «Ну, судьба. Или вы хотите сказать, что мы к какой-то, ну не знаю, богине идем?» «Верно», — просто ответила Яга. «Ну, все-таки позвольте. Я, конечно, вам доверился, но отбрасывать все прошлые умозаключения тоже нецелесообразно. Всю свою жизнь я рационально приходил к выводу, что никакой судьбы не существует». «Ах, вот как!» — теперь уже Яга говорила с иронией. «Есть некоторые закономерности в жизни, безусловно, но...» «Некие закономерности!» — Баба-Яга посмеялась. «Ей такая формулировка понравится». «Люди приписывают судьбе то, что является банальными причинно-следственными связями, плюс фактор случайности». «Значит, судьбу не веришь?» «Я привык опираться на знания, а не на веру. Люди сами хозяева своей судьбы. Это еще Шекспир говорил». «Вот и отлично. Это нам на руку». «В каком смысле?» «По ходу дела поймешь. Ты, главное, забудь, что я тебе в лесу сказала». Андрей вопросительно посмотрел на нее. «Как попадем внутрь, продолжай изъясняться так же тягомотно. Только бы тебя спрятать как-нибудь». «Спрятать? От чего?» «От судьбы, конечно. Надо мной у нее власти нет, а вот тебя лучше превратить в кого-нибудь, чтобы нить твою не нашла и жизнь твою не погубила. Даю руку на отсечение. После того, что мы сделаем, желание у нее такое появится». «Спрятать?» «Превратить, ну. Только в кого?» «А вы прям можете? Прям в кого угодно?» «Прям в таракана тебя превращу, коль глупые вопросы задавать не перестанешь». «А давайте тогда... в Эйнштейна лучше». «В кого?» «Ну, в Эйнштейна. Вы Эйнштейна не знаете?» «Знаю, конечно. Кто ж ее не знает?» — поспешно ответила Яга, чтобы не показаться глупой. «Только мне видеть надобно, в кого превращаю. А тут в округе только ягоды да грибы». «Только не в грибы». «А, грибы, что ли, не любишь?» Возмутилась Яга, которая еще только сегодня утром поливала свои кустистые мухоморы. «А давайте вот в этого». Андрей порылся в карманах и достал листовку, которую ему дали еще на ярмарке. «Он вообще не настоящий, его ИИ сделал». Андрей указал на актера, изображенного на листовке. Баба Яга изумилась. «Вот это магия так магия. А ведь здорово. Она твою нить и вовсе найти не сможет. Ну-ка, давай». Яга поставила Андрея перед собой и немного отошла. «Мне надо как-то подготовиться», — поинтересовался Андрей. «Чего?» — не поняла его Яга. «Ну, не знаю, дыхание задержать или не двигаться. Готов поспорить, ваша магия превращения работает на атомарном, если не квантовом уровне. И мне бы не хотелось пересобраться без руки или ноги». Закончил за Андрея уже другой, более низкий, как будто вечно насмешливый голос. Голос шел, однако, изо рта Андрея. Только теперь это был не щуплый интеллигент в очках. Теперь на его месте стояло полное лысое тело искусственно созданного актера с флайера. «Сработало, что ли?» Андрей удивленно посмотрел вниз и увидел свой выступающий округлый живот. Он тут же вскрикнул от удивления и принялся ощупывать свое новое, изрядно прибавившее в весе тело. «Лучше бы мне рекламу фитнес-клуба подсунули. Буквально из одного пузатого самовара в другой пузатый самовар превратили», — — возмутился он, дойдя руками до своих новых круглых щек. «Не твое, не жамкой!» — прикрикнула на него Яга. Андрей тут же повиновался и опустил руки. «Идем, пора нам». Старая чародейка трижды постучала клюкой о деревянную створку. Каменный глаз на вершине арки ожил и стал совсем неотличим от настоящего из плоти и крови. Андрей смотрел на это зрелище с отвращением. Глаз несколько раз моргнул каменными веками и вперил единственный зрачок в Ягу. Затем он бегло скользнул по Андрею и закрылся, вновь обратившись в камень. Дверь отворилась.